Глава 9. Ангелина. Навредить вздумал. Да кто он, собственно, такой, чтобы играть здесь крутого ловеласа? А ты докажи. Я уничтожу запись, Марк. Девочка-дворник проиграла. Три лучше асфальт. Там много пыли. Не злорадствуй, импотент. Задела его словесно. Он даже почернел от злости. Приблизился и схватил за шкирку. «Кастраты — это твои любовники, с которыми спишь. Услышала?» «Бедный Дэн потом замучается лечиться от венерических болезней», — пронзал своими голубыми глазами. «Задело самолюбие. Не волнуйся. В клинике делают увеличение члена», — стремилась его оскорбить. «Нищенка из трущоб, мне вымыть твой рот с мылом?» «Тебе помечтать оказаться в моей кровати», — проявил он свое господство. Возможно, и дальше бы с ним спорила. Но прибыла суровая начальница. «Лентяйка, долго ждать? У нас два района неубранных». «Я отдохнуть хотела», — вымолвила с усталостью. «Обнаглела, лодырь, а потом нам жалобы жильцов слушать», — выставляла ничтожеством. Мне становилось так стыдно, особенно перед этим заносчивым бабником. Не думала, что рассчитывал заступиться. «Она вам рабыня драить улицы? Значит, всякие гопники разбрасывают мусор, а ей убирать? А вы не лезьте, пожалуйста». «Кому хамишь? Ей что, кофе нельзя выпить?» Вступил Марк с ней в перепалку. «Жениха своего привела. Считай, уволена!» Скрылась она в соседнем здании. «Выразить благодарность, кретин! Я просила вмешиваться!» «Любезности не учили? Она тебя в тряпку превратила!» Старался застранец изобразить себя добрым. «Не прикидывайся хорошим, Марк! Я знаю, как ты меня ненавидишь!» «И скоро уничтожу, невестушка друга, которая самая лживая на свете!» Бросил он свою реплику, а потом подозрительно уставился. «Смотрю, твои родители изверги, раз заставляют батрачить». «Богатым не понять бедных». «Ой, несчастная наша, еще слезу пусти. Нормальную работу найти не судьба? Скоро зима пройдет, снег начнешь убирать». «Скажи, а почему тебя это волнует?» Страстно желала узнать. «Нравится батрачить, пожалуйста? Мне плевать. Скоро распрощаюсь». «Побежал рассказывать. Я ему признаюсь, что ты забрался в мою квартиру и практически изнасиловал». «Вау, какие пошлые фантазии. Случайно не сохнешь по мне?» Сел за руль. «Насколько самоуверенный. Привык всем дерзить». Долго надрывала спину, следя за мамой, которая болтала со своими собутыльниками. Опять мучится от запаха перегара. Устала бороться с ее алкогольной зависимостью. Так увлеклась, что забыла о встрече с Дэном. Он пригласил к себе в гости. «Спагетти будешь?» «Сам готовил». «Разумеется, ждал свою любимую девушку», — пригласил на кухню. «Как у вас дела с Марком?» «Плохо. Разорвал дружбу. Этот псих больше мне не друг». «Помирись с ним. Он ударил меня случайно». «Лина, только заступаться за него не стоит. Нет оправдания рукоприкладству». Нервно раскладывал блюдо по тарелкам. «Но ты расстроен». «Да, меня раздражает, что он обижает мою девушку. Стал стервозным кретином». «Решил затаить злобу из-за глупости? Пригласи его на ужин». «Настаиваешь? Точно больше не в обиде?» — переспросил парень, а потом с недовольством позвонил нашему Дон Жуану. Страшно нервничала, а когда прибыл Марк, начала подслушивать его разговор. «Я не испытываю вину. Понял, Дэн? Эта аферистка сама хороша». «Успокойся, или так и будешь беситься. Лина попросила помириться. Ей больно смотреть на нашу ссору, — проронил он. А наш бабник вытаращил глаза. «Смотрю, твоя невеста слишком ранимая. А она тут?» «Да, готовит чай». «Ну надо же, какая хозяйственная!» Последовал мерзавец на кухню. «Избавь от сарказма, Марк, понял?» Предупредила его. А он приблизился ко мне и прислонил к холодильнику. «Чего это ты подозрительно добренькая? Подлизываешься ко мне? Прям девочка-ангел!» Не спускал своих глаз. «Я не подлая, в отличие от вредного психа». «Стоять? Разве отпускал?» «Почему попросила его сжалиться?» «Марк, не зли, пожалуйста». «Боишься, что не сдержусь и поцелую?» «Ты испачкалась, кстати», — страстно шептал. «Где?» «Показать?» — коснулся моих губ. «Ударить коленом между ног?» «Спокойно, бешеная сучка. Это благодарность за наше примирение. Но меня терзают смутные сомнения. Почему нашу серенькую мышку загрызла совесть?» Надоедал хам. «Считай, что у меня доброе сердце». «На идиота похож. Осторожно, Лина. Я могу подумать, что ты влюбилась в меня. Тогда не завидуй, малышка. Заставлю сильно страдать», — угрожал мне. Разбежался. Почему должна из-за него нервничать? «Корона не жмет, бабник. Я люблю Дэна». «Правда. И поэтому позволяешь себя целовать? Какая аморальная невеста. И вы уже спали?» «Клянусь, сейчас ударю сковородкой». Не успела проронить, прибыл мой бойфренд. «Не говорите, что опять поскандалили». «Ошибся. Я похвалил ее за выпечку». Не спускал Марк своего взгляда. После согласился с нами отужинать. Они смотрели футбол по телевизору, обсуждая успехи футбольной команды. А я осмелилась позвонить маме. «Ты поела?» «Считаешь законченной алкоголичкой? У меня сложный период, Лина», — говорила пьяным голосом. «Ложись спать, мам. Я помою посуду». «Хватит разговаривать со мной, как с немощной», — надерзила в трубку. А после наведался Дэн. «С кем разговаривала?» «С родителями. Им опять не здоровится». «Слушай, Лин, а если я поговорю с врачами? Может, они подберут нужное лечение?» Не подозревал о моих неурядицах. «Им уже лучше». «Любимая, замерзла? Приляг немного». Старался угодить. А после услышала комментарий заносчивого Марка. «Сексом с ней займись. Сразу согреется. Твоя невеста та еще шалунья». «Следи за языком. Зачем вгонять девушку в краску, Марк?» «Я забыл. Она же святоша у тебя. В среду жду вас в бассейне. Купи своей невесте дорогой купальник», — проронил наш дамский угодник. А я осталась с бойфрендом наедине. О чем договорился с ним? «Он пригласил на вечеринку, Лин, отпраздновать примирение», — слегка ошарашил жених. Утром, пока Денис спал, я наведалась домой, где обнаружила кучу пустых бутылок. Мама заснула прямо на ковре. «Проснись! В кого превратилась?» «Не ори». Не могла она связать и пары слов. «Придется полдня тут убираться. Пока отмыла полы, думала, слягу с больной поясницей. У нас скоро тараканы заведутся от такой грязи». Наверняка она приглашала своих алкашей. И, кажется, не ошиблась. Один из них позвонил в дверь. «Водку принес». «Убирайтесь! Вы загубите ей печень!» Прогнала всех, испытывая самое настоящее раздражение. К тому же позвонили с ее работы. Взяли и уволили. Получается, зря я убирала улицы. полнейшей обреченности искала новую вакансию и устроилась в бильярдную. Там нужно было заниматься уборкой. И в один из дней случайно встретилась с Марком. «Кого вижу? Блудливую невесту друга?» «Рассказывай, с любовником встречалась». «Смотри, рассердишь, расскажу ему». «Я же должен тебе навредить». «Спасибо, но мне некогда болтать». «Постой, сыграй партию со мной». Или испугалась? «Я прекрасно играю в бильярд. Разве не знал?» «Ну, конечно. Трахаешься же за деньги на сукне. Как мог забыть?» «Тебе выцарапать глаза, Марк?» «Не ворчи. Сегодня не стану скандалить с тобой. Побуду немного любезным. Соглашайся, будет интересно». Взял кей. Посетители уже все ушли. «Трудный день на работе?» «Лицемерь Дэну, а не мне. Я давно раскусил замухрышку». «Пожалуй, откажусь. Терпеть хамство нет сил». «Боишься?» «Давай так. Если проиграю, перестану оскорблять и разрешу встречаться с другом. Даже оплачу вам свадьбу, Лина». Предлагал он странное пари. «Звучит заманчиво. А если выиграешь?» Задала вопрос, на который боялась получить ответ. Тогда он обошел сзади и шепнул в мой затылок. «Ты займешься со мной сексом». «С ума сошел?» «Опасаешься сильного лидера? Покажи свое мастерство, пошлая невеста». Наглел засранец. «А как же неприязнь ко мне, Марк?» «Стерплю. Меня мучает вопрос, почему ты ему нравишься». «Наверное, хорошо трахаешься. Вот и проверю». Выпил он с горла. «А потом жульничаешь, когда обставлю наглеца. Знаем, насколько ты подлый». «Вредина. Не обману. Делай первый удар. Тебе заказать мороженого?» «Ухаживаешь за мной?» «Отвлекаю, чтобы твой шар не закатился», — злорадствовал гад. «Но мне сначала везло». А засранец Марк нарочно сбивал с толку. «Обязательно так глядеть?» «Злая какая. Боишься стать неудачницей?» Рассчитывал увидеть мое поражение. В результате я выиграла партию. А вот со второе простоволосилась. «Сосредоточься, Лина, или мне придется переспать с тобой». «Как же потом будешь глядеть в глаза Дэну?» Нарочно стремился насолить. Я промахнулась. Потом еще раз. Остался последний удар. От него все зависело. Выдыхаю, но, увы, не закатила шар в лузу. А мой соперник аплодировал. «Поздравляю с проигрышем. Снимай джинсы, Лина». «Я просто устала. Дай мне сыграть еще раз». «Трусиха, да?» Как опростоволосилась сразу в кусты. «Раздевайся, нам никто не помешает. Трахну раком, осчастливлю одну нищенку». Запер он дверь, а у меня бешено заколотилось сердце. «Изнасилуешь?» «Почему это? Ты проиграла. Сама отдашься». «Правила хочешь нарушить?» Оголился Марк по пояс. Тогда увидела его обнаженный торс. Он поклонник спортзала. Всегда в безупречной форме. Краснею от стыда. Зачем согласилась? Ему же плевать, что я девственница. Жадный взгляд Марка заставлял волноваться. «Мне душно. Принеси воды». «Потерпишь. Располагайся на сукне». «Обожаю драть девиц в такой позе». Полез ко мне целоваться.